Глава 8. Вознаграждение философии. На утро следующего дня доктор, или вернее тень прежнего жизнерадостного доктора Депре, была доставлена обратно в Грец под охраной Казимира. Анастазия и Жан-Мари сидели друг подле друга перед камином, когда Депре, заменивший свой фантастический наряд дешевеньким готовым костюмом, изготовленным из грошового материала, переступив порог комнаты, только рукой махнул и, не проронив ни слова, тяжело опустился на ближайший стул. Анастасия вскочила со своего места и обратилась прямо к Казимиру. «Что случилось?» — спросила она. «Да что?» — ответил Казимир. «Не говорил ли я вам все время? Не предупреждал ли я вас? Так нет. Ну вот. А теперь и случилось, как я вам говорил. И на этот раз дело обделано чистенько, что называется, наголо всех остригли. Что же, придется вам примириться и с самым худшим. Ничего тут не поделаешь. Да и дом ваш тоже повалился. Ну, нечего сказать, хороши ваши дела. Не везет вам, я вижу». «Разве мы все потеряли? Совершенно разорились?» Задыхаясь, спросила бедная женщина. В этот момент доктор протянул вперед свои руки, как бы призывая жену в свои объятия, и патетически воскликнул: «Да, разорились! Да, мой ангел! Твой злополучный муж окончательно разорил тебя!» Казимир иронически смотрел через стеклышко своего монокля на нежные объятия удрученных супругов и, обращаясь к Жану Мари, тем же насмешливым тоном сказал: «Слышишь, молодчик, они вконец разорились. Теперь от них ничем больше не поживишься. Ни денег, ни дома, ни жирных кусков. И мне думается, друг мой, что тебе всего лучше, недолго думая, забрать свои пожитки, да и убираться отсюда по-добру, по-здорову. Как видишь, эта спекуляция теперь выеденного яйца не стоит. Она, можно сказать, окончательно прогорела». При этом Казимир лукаво прищурился и многозначительно кивнул мальчику на дверь. «Ни за что на свете!» — воскликнул доктор, вскочив с места. «Жан-Мари, если ты хочешь меня покинуть теперь, когда мы разорились и стали беднее любого крестьянина в этой деревне, я тебе не препятствую, иди с Богом. Ты получишь от меня обещанные тебе 100 франков, если только они найдутся у меня. Но если ты захочешь остаться с нами...» И доктор немного всплакнул. «То Казимир предлагает мне место писца. И хотя вознаграждение будет скромное, но на нас троих его хватит. Недостаточно ли того, что я потерял дом, имущество и свое состояние? Неужели я еще должен лишиться и сына?» Жан-Мари горько плакал, но не произнес ни одного слова. «Терпеть не могу мальчишек, которые плачут», — досадливо заметил Казимир, — «а этот постоянно ревет. Эй, ты, слушай, убирайся-ка ты пока вон отсюда. У меня есть серьезные дела, о которых мне нужно поговорить с твоим хозяином и хозяйкой, а эти ваши семейные чувства вы успеете выяснить и после моего отъезда. Ну, марш, живо!» И он раскрыл дверь выразительным жестом. Жан-Мари выбрался из комнаты, точно уличенный вор, не переставая плакать. В 12 часов все сели за стол, но Жанна-Мари не было. «Эге, брат, ушел твой мальчик-то. Ну что, сам теперь видишь», — сказал Казимир. «Небось, с полуслова понял». «Я, конечно, сознаю», — залепетал несвязно доктор, — «сознаю и не ищу оправданий для его отсутствия. Это, конечно, доказывает отсутствие в нем сердечности, что меня глубоко огорчает». «Ты лучше скажи отсутствие чувства приличия», — поправил его Казимир, — «потому что сердечности в нем никогда и не было и быть не могло. И откуда ему было взять подобные качества? Право, Депре, для человека умного, каким я тебя считаю, ты удивительно, можно сказать, непростительно наивен. Ты положительно легковернейший из смертных на всем земном шаре. Твое полнейшее неведение и непонимание ни людей, ни дел буквально непостижимо. Все тебя надувают, обманывают и проводят. И твои турецкие акции, и бродяга-мальчишка, и всякий, кто только вздумает. Тебя обманывают и справа, и слева, и снизу, и сверху. И ты все еще продолжаешь всем верить и всему доверять. Я полагаю, что тому главной причиной твое воображение. Благодарю судьбу, что она не наделила меня этим опасным даром. — Прости, пожалуйста, — возразил Депре, хотя все еще смиренным тоном, но уже несколько приободрившись ввиду неожиданно представившегося ему случая указать Казимиру его ошибки. — Ты весьма ошибаешься, Казимир. Ты одарен даже в очень сильной степени воображением, но воображением иного рода, так сказать, коммерческим воображением. Отсутствие именно вот этого воображения у меня и является, по-видимому, источником всех моих настоящих бедствий. Путем такого коммерческого воображения вы, деловые денежные люди, умеете предвидеть и предугадать судьбы ваших вкладов, предвидеть момент крахов известных предприятий, банков и банкирских домов, словом, всякого рода финансовые катастрофы. А, как видно, и твой конюх тоже одарен таким же коммерческим воображением, прервал доктора Казимир, после чего доктор смолк, и обед продолжался и окончился под аккомпанемент не особенно утешительных и приятных для хозяев речей самоуверенного гостя. Он совершенно игнорировал присутствие двух молодых англичан-художников, не ответил даже на их поклон, хотя и посмотрел на них сквозь стеклышко своего монокля. Не стесняясь их присутствия, он продолжал делать свои далеко не всегда деликатные замечания, как будто он был один или в тесном кругу своей семьи. Через каждые два слова он как будто умышленно наносил все новые и новые уколы самолюбию бедного Депре, всячески стараясь уязвить его. Так что под конец обеда, когда подали кофе, доктор совершенно размяк и упал духом. — Пойдем взглянуть на развалины, — сказал Казимир, вставая из-за стола. Депре беспрекословно повиновался, и они вышли на улицу. Обрушившийся дом образовал пустое место между строениями деревни, и как выпавший передний зуб во рту изменяет и обезображивает физиономию, так и это пустое место безобразило деревню. За ним виднелось покрытое снегом поле на большом протяжении, и по сравнению с этим большим пространством пробел между постройками на месте рухнувшего дома казался столь незначительным, что производил впечатление открытой в большую комнату двери. Устоявших еще на своем месте зеленых ворот сторожил весь красный от холода и изябший на ветру очередной караульный. Он встретил доктора и его богатого родственника приветливым словом и добродушной улыбкой. Казимир деловито окинул взглядом груду развалин, брезгливо, но с видом знатока пощупал брезент, желая определить его качество, и затем сказал: «Хм, я полагаю, что своды твоего погреба устояли. Если так, то, любезнейший братец, знай, что я дам тебе хорошую цену за твое вино, потому что вино у тебя было действительно хорошее. Мы завтра же начнем раскопки», — сказал караульный весело и добродушно. «Теперь уж нечего больше ждать снега. Погода стала как будто проясняться». «А ты бы сперва спросил, любезный, заплатят ли тебе за твои труды?» — язвительно заметил Казимир. «Может быть, нечем будет заплатить-то?» Добродушный крестьянин только рот разинул, но ничего не возразил, а доктор болезненно поморщился, нахмурился и поспешил увлечь своего неприятного и во многих отношениях неудобного шурина к гостинице госпожи Тентальон, где все же было меньше посторонних слушателей, а те, что там были, уже знали о постигшем его несчастье. «Смотри!» — вдруг крикнул Казимир. «Вон твой конюх пробирается со своими пожитками. «А нет, он их тащит в гостиницу». Действительно, Жан-Мари перебирался через покрытую снегом улицу к гостинице, спотыкаясь и чуть не падая под тяжестью большущей корзины. Вдруг доктор остановился, как вкопанный, и в душе его зародилась безумная надежда. «Что это он тащит?» — промолвил он. «Надо пойти посмотреть». И он ускорил шаги. «Что? Ну, разумеется, свои пожитки. Видно, немало он прикопил и припрятал всякого добра, живя у тебя», — ядовито заметил Казимир. «И благодаря его коммерческому воображению его дела, надо думать, обстоят недурно». «Я что-то очень давно не видел этой большой корзины», — как бы про себя сказал доктор. «Да и теперь недолго полюбуешься на нее», — засмеялся Казимир. «Если только мы не вмешаемся в это дело. Что касается меня, то я положительно настаиваю на обыске. Надо же знать, чего он туда наложил». «И без обыска узнаешь», — с рыданием в голосе воскликнул Депре, и, кинув на Казимира торжествующий, влажный от слез взгляд, он бросился бежать. «Кой черт? Что с ним такое делается, понять не могу», — пробормотал Казимир, и в следующий момент, подстрекаемый любопытством, по примеру доктора, он тоже пустился бежать. Громадная корзина была так велика и так тяжела, а Жан-Мари такой маленький, слабенький, истощенный, что ему потребовалось очень много времени, чтобы втащить свою ношу наверх, в комнату, занимаемую Депре. Он едва только успел опустить ее на пол и поставить перед Анастази, как прибежал доктор и следом за ним Казимир. И корзина, и мальчик были в самом плачевном виде. Первое, потому что пробыла целых 4 месяца зарытая в пещере, что на дороге в Ашер, а последний, потому что бегом пробежал целых 5 миль на своих слабых ножонках, не переводя духа и половину этого расстояния под непосильной ношей. «Жан-Мари!» — воскликнул доктор блаженным голосом, в котором звучали истерические нотки. «Неужели это? Неужели это? О, сын мой! Сын мой!» И, опустившись на корзину, он заплакал, всхлипывая, как ребенок. «Ведь теперь вы не переедете в Париж?» — робко спросил мальчик. «Казимир!» — громко сказал Депре, подняв на Шурина свое мокрое от слез лицо. «Видишь ты теперь этого мальчика, этого ангела, и он вор! Да, он отнял сокровище у человека, обезумевшего, потерявшего голову и рассудок и неспособного разумно распорядиться ими. Но он приносит их обратно и отдает их мне, когда я протрезвился от угара и когда я действительно нуждаюсь в них. Вот, Казимир, плоды моего воспитания. Этот момент вознаградил меня за все». «Да», — протянул Казимир. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Александр Коврижных.